«Гори огнем!» — выкрикнула Корделия Дельгадо, рванувшись к воску с того места, где она стояла. Толпа приветствовала ее, ей даже подмигнула зависшая над ее левым плечом демоническая луна. «Гори огнем, неверная сука! Гори огнем!» Она метнула ведро с краской в племянницу, перепачкав ее штаны и одев связанные руки в алые перчатки. Она широко улыбалась, когда возок Сьюзан проезжал мимо. На щеке ее чернела отметина — пепел, оставленный рукой Сьюзан. Посередине бледного лба пульсировала толстая, как дождевой червь, вена. «Сука!» — кричала Корделия. Пальцы ее сжались в кулаки, она отплясывала джигу. Колени так и ходили под юбкой. «Смерть этой суки! Гори огнем! Приходи, жатва!» Возок миновал ее. Корделия выпала из поля зрения Сьюзан. Еще один жестокий фантом в страшном сне, которому в скорости суждено оборваться. «Птички и рыбки, медведи и зайки», — думала она. «Чтобы у тебя было все хорошо, Роланд, любовь моя. Это мое заветное желание». «Возьмите ее!» — вскричала Рия. «Возьмите эту убийцу и зажарьте ее с красными руками! Гори огнем! Гори огнем!» С готовностью отозвалась толпа. Лес рук вырос в пронизанном лунным светом воздухе. Послышались взрывы петард, детский смех, предвкушающий невиданное зрелище. Сьюзан сняли с воска, подняли в воздух, и она поплыла над головами к деревянной пирамиде, передаваемая с рук на руки, словно героиня, вернувшаяся домой с победоносной войны. А луна смотрела на все это с недосягаемых высот. «Птички и рыбки, медведи и зайки», — шептала Сьюзан, когда ее сначала опустили, а потом бросили спиной на деревянную пирамиду, заполнив ее телом недостающий сегмент в кольце пугал. В унисон скандировала толпа. «Птички и рыбки, медведи и зайки», — стараясь вспомнить, как он танцевал с ней в ту ночь, стараясь вспомнить, как они любили друг друга в ивовой роще, стараясь вспомнить их первую встречу на ночной дороге. «Спасибо, Сэй. Хорошо, что мы встретились». Его слова. И да, несмотря ни на что, несмотря на то, что ее соседи внезапно превратились в страшных гоблинов, пляшущих под луной, несмотря на боль и предательство, несмотря на грозящую ей страшную смерть, он сказал правду. Хорошо, что они встретились. Очень хорошо. Подходили женщины и складывали у ее ног сухие, вылученные кукурузные початки. Некоторые из них угощали ее оплеухами. Она не обращала внимания, избитое лицо давно онемело. Одна, Мига Альварес, чью дочь Сьюзан учила верховой езде, плюнула ей в глаза, вскинула руки к небу и расхохоталась. Через мгновение взгляд Сьюзан остановился на Корал Торин, увешанный амулетами. Она вывалила на Сьюзан охапку сухих листьев, осыпавших ее шуршащим дождем. А потом вновь появились ее тетка и Рия. Обе с факелами. Они встали перед ней. Сьюзан почувствовала идущий от факелов жар. Рия взметнула факел к луне. «Гори огнем!» — скрипучим старческим голосом выкрикнула она. «Гори огнем!» — громом отозвалась толпа. Подняла свой факел и Корделия. «Приходи, жатва!» «Приходи, жатва!» — громом отозвалась толпа. «А теперь, сука!» — проворковала Рия. «Тебя ждут куда более жаркие поцелуи, чем те, которыми ублажал тебя твой любовник!» «Умри, неверная!» — прошептала Корделия. «Жизнь урожаю, смерть себе!» Она первой швырнула факел в груду сухих вылущенных початков у ног Сьюзан. Рия отстала от нее на секунду. Початки вспыхнули сразу же, залив лицо Сьюзан желтым светом. В последний раз она набрала полную грудь холодного воздуха, согрела своим сердцем и выпустила криком: «Несломленная, непокоренная!» «Роланд, я тебя люблю!» Толпа подалась назад, словно наконец-то осознав, что произошло, только теперь, слишком поздно, когда никто ничего не мог изменить. У костра, зажженного в честь праздника жатвы, сидела не пугало, а очаровательная девушка, одна из них с выкрашенными красной краской, как у пугало, руками. Они могли бы спасти ее, будь у них в запасе еще секунда. Некоторые, во всяком случае, могли бы, но опоздали и они. Деревянная пирамида занялась, ее штаны занялись, ее рубашка занялась, ее длинные белокурые волосы вспыхнули, как корона. Роланд, я люблю тебя! На конце своей жизни она чувствовала тепло, не боль. Ей хватило времени, чтобы вспомнить его глаза, того оттенка синевы, каким бывает небо на рассвете. Ей хватило времени, чтобы вспомнить его мчащимся на быстром по спуску, с черными волосами, выбивающимся из-под шляпы. Ей хватило времени, чтобы вспомнить, как легко и беззаботно он смеялся, чего уже никогда не будет в той долгой жизни, которую он проживет без нее. И этот смех она взяла с собой, когда светом и жаром вознеслась в черное небо, вновь и вновь восклицая его имя, призывая птичек и рыбок, медведей и зайцев.